Суббота, 00:48-01:59. Ехали действительно недолго, только свернули и на месте. Но это оказалось единственным удобством. Дом стоял на такой мудреной сигнализации, что Максу с его отравой здесь делать было нечего, не то что человек, таракан не проскользнет. Были на двери какие-то кнопки с цифрами и английскими подписями, а что они значили, непонятно. «Ты же английский изучаешь», — обратилась к дочери Клавдия. «Ну-ка, прочти». «Ринг? Круг, что ли?» «Это, кажется, звонок», — догадался Игорь и нажал кнопку. Реакция не последовала. «Так, читай дальше». «Тальк», — прочитала дочь. «Тальк, что ли?» «Это для боксеров», — догадался Федор. «Ринг и тальк. Тут боксеры живут. Ерунда», — неосторожно сказал Игорь и нажал вторую кнопку. «Видите? Никакого талька». «Не знаю», — сказала Ленка. «А не знаешь? Нефиг кнопки нажимать», — вдруг прохрипело устройство. «Простите, мы в 22-ю квартиру», — затараторила Клавдия. «Кнопку нажми», — сказала устройство грубым голосом. «Толк». Клавдия нажала и повторила просьбу. «Ишь ты, в 22-ю», — хихикнуло устройство. «А тебя звали?» «Нет, но я по делу». «А сколько сейчас время?» — безграмотно спросило устройство. «Знаешь?» Клавдия глянула на часы и ойкнула. «Было около часу ночи». «Завтра приходи, нече тут, видели мы». И устройство замолчало. «Ну так поехали домой», — скрыто торжествуя сказал Федор. «В 22-ю?» — спросил вдруг кто-то мальчишеским голосом. Все четверо обернулись. Перед ними, полускрывая за углом, стояло непонятного пола существо в возрасте учащихся ПТУ. Волосы, брюки, кожанка, сигарета. «Да-да», — сказал Игорь. «К Николаеву?» — спросило существо. «Кажется, все-таки девочка». «Да», — неуверенно сказала Клавдия. «Нажмите «А», а потом 10, откроется». И существо смачно сплюнуло на асфальт. «Нет, кажется, все-таки мальчик». Дверь от указанных действий в самом деле отворилась. «Так, Лена, Федор, ждите нас в машине», — приказала Клавдия. «Ага, сейчас», — сказал Федор, — «я тебя одну не пущу». «Я с Игорем». «Это все равно, Ленка, марш в машину». «Ты что, одну ее тут хочешь оставить?» «Я не останусь, мне скучно», — заныла Ленка. Клавдия махнула рукой. «Пошли, только смотрите мне». 22-я квартира была на втором этаже. Но лестницы были такие высокие, что все четверо тяжело дышали, когда остановились у резной, блистающей латунными ручками, массивной двери. «Игорь, оружие есть?» — спросила Клавдия. «Нет», — растерянно развел руками парень. «Ну и хорошо. Так, вы двое станьте туда». «А что мы скажем?» — спросил Игорь. «Мы же без ордера». «Игорек, сколько я тебя раз учила!» Клавдия, не найдя звонка, ударила в дверь тяжкой скобой, торчащей из пасти латунного льва. «Спят уже, наверное», — сказал было Игорь, но дверь распахнулась. «Вы уже? Так рано?» У хозяина было ужасно знакомое лицо. Клавдия и Игорь синхронно начали вспоминать, где они видели этого человека. Секундной паузы хватило, чтобы позади них вдруг раздался нечленораздельный вскрик и звук падающего тела. Клавдия мигом обернулась и увидела, что дочь ее лежит на полу в томной позе барышни онегинских времен. «Николаев?» Наконец дошло до Игоря. «Вы тот самый Александр Николаев?» «Тот самый», — смущенно пожал плечами хозяин. «Николаев!» Открыв глаза, пролепетала Ленка. «Александр Николаев!» «Здравствуйте, товарищ Николаев!» Широко улыбаясь, вышагнул из-за угла Федор. «Дочь, вставай! Это же Николаев!» Николаев вздохнул, полез во внутренний карман и достал ручку. Он готов был дать автографы. «Господи!» — наконец дошло и до Клавдии. «Так вы, Николаев? Рыбак и сирена, это вы?» «Я!» Николаев, видя, что у пришельца в руках нет ни его фотографии, ни его постеров, откуда-то из-за двери достал пачку открыток и стал расписываться. «Вас как зовут?» «Игорь». «Игорю с наилучшими пожеланиями», — проговорил он написанное. «А вас?» «Федор. Можно просто Федя. Федя, желаю счастья. А вас?» «Сюзанна, то есть Лена. Лене с любовью. А вас?» «Следователь Московской прокуратуры Клавдия Васильевна Дешкина». Рука Николаева зависла над открыткой. «Здравствуйте, гражданин Николаев. Вы позволите нам кое о чем вас расспросить?» «Ну, слава Богу!» — обрадовался Николаев. «А я думал, фанты мои, проходите, пожалуйста. Вы извините, что мы так поздно», — смягчила официальный тон Клавдия. «Поздно? Рано. Я только проснулся, только за работу сел. Ко мне как раз вокалисты должны приехать». Квартира у Николаева была чудо. Кухня и одна комната, но зато какая, метров 200 квадратных, не меньше, а потолки не видать. «Присаживайтесь, пить что-нибудь будете?» — суетился хозяин. «Ой-ой, Николаев!» — все еще млела Ленка. «С ума свихнуться! Мне девки не поверят!» Клавдия цыкнула на нее, но сама же и поняла, что безрезультатно. Клавдия и Игорь согласились на сок. Федор попросил минералки, он был за рулем, а Ленка предпочла шампанское. «Я тебе дам шампанское», — прошипела Клавдия. «Вы ей какого-нибудь юпи дайте». «Простите, это не пью», — смутился Николаев. «Хотите хиро?» Когда все наконец уселись и напились, Николаев тоже сел в глубокое кресло и спросил: «Так что вас ко мне привело?» «Матерый», — подумала Клавдия, — «хоть бы одним мускулом дрогнул. Вот эти самые страшные, даже если мы всей прокуратурой навалимся, если 100 раз поймаем за руку, если изобличим вдоль и поперек, выкрутится, подкупит, замажет, надавит на своих покровителей, прикроется волосатой рукой. Как я его здесь не кали, он потом от слов своих откажется. Только если...» Клавдия вдруг вспомнила, что в сумке у нее лежит диктофон. Она его брала с собой в Бутырки. Надо только нажать кнопочку. Тогда уж отпереться ему будет труднее. «Простите, насморк», — сказала Клавдия и нырнула рукой в сумку. «Осень уже, знаете ли». Диктофон бесшумно заработал. «Ой, Николаев!» — опять промлела Ленка. «Александр, простите, не знаю вашего отчества», — начала Клавдия. «Просто Александр. У вас ведь есть пейджер под номером 3516?» «Да», — чуть удивленно пропел хозяин. «А что? Я не заплатил за прошлый месяц?» «Нет, речь не о плате. Скажите, на ваш пейджер не поступали какие-нибудь странные сообщения?» «Нет, только по делу». «По делу?» «Да, по делу». «Хорошо. А вот такое словосочетание вам поступало?» «Тебе, мой друг, я шлю щепотку страсти. Слово «страсть» набрано через нули». «Да, поступало». «Очень хорошо. Вы не отрицаете?» «Нет, не отрицаю». «Ты жди ее в начале школьных дней». «Это тоже вам сообщали?» «Да, можно и так сказать, сообщали», — улыбнулся хозяин. «И про поезда, и самолеты», — вставил Игорь, боясь спугнуть Николаева. «Все поезда — синонимы напастей. Мне самолет милее и родней», — продекламировал Николаев. «Это вы имеете в виду? Этот текст вам знаком?» «Да», —